доме радостная мать для детей. Редко мы видим, чтобы в настоящее время исполнилось слово «псалма». Место в доме – семья, находится под обстрелом. Как же обстоит дело с радостью в семье? С момента грехопадения на женщинах и матерях тяготеет тяжелое ярмо, как в странах примитивной языческой культуры, так и в странах, принадлежавших к так называемым высшим религиям. В исламских странах женщины стоят под полным гнетом мужчин. В позиции буддизма родиться женщиной является наказанием для данного человека. Судьба женщин в индуизме, часто бракосочетание в детском возрасте и презрение вдов, разоблачает ошибочность религиозной идеологии этого учения. А эксплуатацию женщин, враждебность мира по отношению к матери и детям в западноевропейском послехристианском обществе можно здесь подробно не рассматривать, так как с этим все хорошо знакомы. Библия смотрит на это совершенно иначе. Уже в Ветхом Завете в мире мужчин, патриархов, царей и пророков статус женщины у израильского народа был совершенно иным, чем у окружающих язычников. Еще столетия до Христа Библия говорит о правах и защите женщины в отношении замужества, развода, брака. И теперь это первоначальный порядок творения на путях искупления, который указывает истинный путь. На примере рисунка с тремя зонтиками мы видим, что супруг или отец стоит под защитой Небесного Отца и Христа. Его задача, говоря языком бытия 2 главы 15 стиха, возделывать, действовать, обеспечивать, защищать и так далее. Мужчины вынуждены стоять во враждебном мире. Обязанностями мужа или жены, отца или матери, в соответствии с тем же стихом, являются организация домашнего хозяйства, защита и спасение детей от опасности, теплота и забота. Фридрих Шиллер по этому поводу сказал: «А в доме управляет наказывающая домохозяйка. Давление духа времени против этого порядка не принесет лучшего. Бедствие не уменьшится, а увеличится». Тезис новейшей теологии феминизма, утверждающий, что вся Библия является патриархальной книгой, которая обещает женщине мало утешения, поверхностен. Суть этой идеи заключается в том, что апостол Павел, будучи самым плохим из всех, подчеркивая понятие послушания и устанавливая иерархический порядок любви, установил на 2000 лет господство мужчин. Цитата взята из сообщения одного семинара в городе Геттинге начала 1984 года на тему «Теология феминизма. Что это такое?». В основе подчинения супруге или матери лежит прежде всего важная духовная функция защиты со стороны супруга или отца. В предыдущей главе мы уже об этом говорили. В связи с этой темой мы процитируем Герлинду Шойнеман. Свое свидетельство она написала явно на основании своего миссионерского опыта, но пригодно оно не только для миссионерского поля. «Муж есть глава жены, чтобы освятить ее. Освящать означает помогать жене видеть существование и занять правильную позицию. Освящать означает также абсолютно сознательно защищать женщину от ложных помыслов, от возможно ложных влияний и от ложных идей. Женщину нужно защищать от заботы и печали, которые часто ее одолевают. Из-за повышенной ранимости во всех областях жизни женщине труднее защищаться, муж – ее защита. Мы уже указывали на важные взаимосвязи в первом послании к Коринфянам, главе 11, в соответствии с которыми женщина нуждается в авторитете над собой. Кто это знает, тот увидит предписанный Богом порядок подчинения в новом свете. Он сможет лучше определить, из какого источника исходит часто фанатичный, эмансипационный призыв к отмене Божьего порядка. Если сатане, врагу человеческих душ, удается сначала разрушить защитный вал, то он сможет без препятствий проникнуть внутрь. Во все времена женщины часто оказываются в роли инструмента сил мрака. На острове Крис в Средиземном море были некоторые социальные неполадки. Апостол Павел начинает с вновь обращенных в области брака и семьи и пишет своему помощнику Тигу, чтобы молодые женщины учились быть покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Будут порядки творения упраздняться, клеветник выиграет время. Мы не должны пропускать мимо ушей настойчивое предупреждение из послания Ефесянам, глава 4, стих 27. «И не давайте места дьяволу». Сатане легче залезть в огород там, где ограда низкая. Библейское подчинение женщины задумано не как рабство. Апостол Павел, который был женат, подтверждает: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Причем в этом и всех других подобных местах Библии это выражение означает не подчинение, а подданный. Наглядным называет апостол пример Авраама и Сары в Ветхом Завете. Авраам не был совершенным, и Библия показывает нам некоторые ошибки и грехи в его жизни. Сара, которая тоже не была совершенством, постоянно придерживалась последовательности порядка творения. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Первое послание Петра, глава 3, стих 6. Почему здесь идет речь о смущении перед страхом? Потому что поставленный над нею муж тоже не безгрешен и несовершенен. Одобрение порядка творения дает женщине возможность довериться Иисусу Христу, а именно, что вопрос с ее мужем он решит правильно. Это защита ее от презрения и возмущения. Другими словами, женщины должны подчиниться мужчинам не потому, что мужчины так мудры и удивительны, а потому, что Иисус Христос такой мудрый и удивительный, что Он в состоянии прийти к цели и с трудным супругом. Следовательно, кто подчинен, тот независим от ограничений и настроения ошибающегося человека, но знает о неисчерпаемых резервах и возможностях воскресшего живого Христа. Поэтому Писание постоянно подчеркивает: «Служа с усердием как Господу, а не как человеком». Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. По этому случаю процитируем еще раз миссионершу Геринду Шойнеман. «Золотой телефон женщины». Женщина, которая перед этим порядком смиряется, имеет золотой телефон к шефу своего мужа. Мне было очень важно обнаружить, что этот телефон постоянно доступен и функционирует намного лучше, чем если бы я пыталась из чувства ответственности поступиться своим добрым именем. Дело идет намного лучше, если я эти вопросы возлагаю на Господа. Намного лучше, если я оставляю проповедование, натиск, натаскивание, придирчивость и отдаю эти вопросы Господу. Ты его глава. Объясни ты ему это. Моя задача — славить мужа своим хождением без слов, следовать в усердии и в большой готовности без страха. В нашем индонезийском понятии первое послание Петра, 3 глава, 6 стих намного яснее. «Вы, дочери Сары, которая Авраама называла господином, хотя он ее глубоко разочаровал». И служители Господа могут заблуждаться и ввести в заблуждение свои семьи и жен. Сара прочно держалась за то, что глава ее мужа, Бог, может все ошибки ее мужа изгладить. Дорогие женщины, поверьте же, что все зависит от Господа, и что Господь, как глава мужчины, в конечном счете за все дела отвечает. Цитата взята из книги «Брак и семья с точки зрения Библии». Как личное свидетельство, автор желает привести здесь пример опыта своей тещи, с которой он беседовал много лет назад в Брентонге, Западная Франция, на эту тему. Отец был более 40 лет проповедником и миссионером по распространению духовной литературы во Франции. Он оставался, как говорят, швейцарцем, рассудительным, всесторонне развитым иностранцем. Мать была родом из Марселя, живая, шустрая, духовная, расторопная, подвижная женщина. Во многих сложных ситуациях в оккупированном Париже во время войны не трудно ли было ей доверить мужу руководство? Не лучше ли было бы, если бы она иногда сама инициативу взяла в свои руки? Мать дала нам заглянуть в свое прошлое, кое-что объяснила и заключила словами: «Все время это он, который решает. Это предложение, ценное как по-человечески, так и по-библейски ясное, оставляет глубокие следы». Мать решилась идти библейской дорогой и, наверное, без внутренней теологической борьбы, ибо для этого она не имела времени. В практике проявляется благословение, мир в служении и затем в заключение, в обременительной глубокой старости, в духовном наследстве, излучение которого достигает детей и внуков. Божий порядок, Божьи пути благословения. Джон Весли однажды сказал: «От моей мамы я больше узнал о Евангелии, чем от всех теологов в Англии». Заголовок к этой главе из Псалма 112-го: «Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях». В дом? Что это за скорузлое представление о роли, как пишут журналисты? Пастор Джон МакАртур вызвал в Соединенных Штатах национальную сенсацию, когда в своей проповеди «Приоритет супруги» он говорил, что супруги и матери не должны работать вне дома. Он сказал: «Если семья не может жить за счет заработка мужа, то это говорит о том, что семья живет за пределами граней, установленных Господом, и муж не выполняет свою главную роль». Телефон МакАртура раскалялся от гневных звонков. Одна корреспондентка предупредила его о передаче по радио: «Я разорву вас на куски». Библия не дает нам здесь жесткой схемы. Положение семей в странах с государственным управлением, экономической нуждой и глубокой инфляцией требует и от христиан особых мероприятий и решений. Но такие исключительные случаи сохраняют за собой право, позволяющее Шойнеман сказать. Часто было бы мужчине лучше иметь жену скромно одетую, но наполняющую дом теплотой и свежестью, нежели вымученную и в собственно заработанном авто и в норковой шубе. Если женщина участвует в зарабатывании денег не с целью гарантии существования, а с целью повышения роскоши, то это не оправдывается Библией. И дома мать ни в коем случае не будет женщиной без профессии. Неизвестный автор принес в швейцарскую палаточную миссию следующее разумное размышление, которым мы приветствуем наших матерей, которых Бог создал для благословения. Ибо Библия предусматривает в доме приветливую мать для детей. Женщина без профессии. Домохозяйка стояла в паспорте. Мне стало обидно до слез за нее. Домохозяйка, читаю в рапорте, а в жизни это труднее всего. Посвятить свою жизнь для других и о них постоянно заботиться — это профессия женщин таких. Разве им мало трудиться приходится? Всем приготовить любимые блюда, отправляясь в дорогу, все уложить, быть врачом, коль постигла простуда, детей, и судьей, если нужно их примирить, красильщик старой одежды и в срок, финансовый гений, чтоб не пустел кошелек, энциклопедия, которая все должна знать, рваные чулки и одежду латать. Без устали детям рассказывать сказки, хранителем в доме мира и ласки, как кукольный доктор, и как декоратор, и садовод, и кондитер, и как парикмахер. Еще много профессий назвать бы я мог, но пусть эстафету печатник несет женщинам, которых Бог для благословения создал, а мир сей их домохозяйкой назвал. В детском возрасте. Эльза Эйберле. И он, Христос, пошел с ними, родителями, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них, и кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 2 и 5. Ступени развития ребенка. В общем, мы различаем три ступени. И если ребенок до года считается отдельно, то получим четыре ступени, каждую из которых можно еще разделить на подгруппы. Грудной возраст до одного года. А. Период сна. Б. Период, требующий постоянного наблюдения. Период активного поведения. дошкольный возраст до 5,5 лет. А. Период развития речи. Б. Период первых капризов. Первый критический период. В. Период серьезных ролевых игр. Школьный возраст 11-12 лет. А. Средний детский период. Б. Поздний детский период. В. Период раннего формирования. Молодежный возраст до 20-21 года. А. Второй критический трудный период. Б. Период созревания. В. Годы молодости. Грудной возраст до 1 года. Грудной возраст включает период сна первые 5-8 недель и период, требующий постоянного наблюдения, то есть период активного поведения. С момента рождения ребенок утрачивает защитную среду, которую он имел в утробе матери. В новой среде он абсолютно беспомощен и полностью зависит от ухода и помощи матери. В настоящее время мы знаем, насколько важны именно в это первое время личная забота и любовь родителей для физического, а затем и для духовного развития ребенка. А. Период сна. В первое время после рождения сон малыша занимает порядка 90% времени. Спустя месяц время сна уменьшается примерно на 3 часа. После 6 месяцев время сна почти равно времени бодрствования. Время сна является временем особой защиты. Сон в это время служит для сохранения и поддержания жизни. Все поведение ребенка подчинено этой цели. Мозг ребенка воспринимает и реагирует только на жизненно важные раздражители. Сразу же после рождения ребенок реагирует на окружающую среду, прикосновение, холод, тепло. Способность слышать обнаруживается в виде реакции на голос матери, в то время как другие звуки и шумы не вызывают никакой реакции. Проявляется также реакция на свет и ранняя реакция на краски. Новорожденный учится также с помощью рефлексов, опыта и привычек. Б. Период, требующий постоянного наблюдения, период активного поведения. Период сна характеризуется пассивностью и защитным поведением, за исключением времени проявления чувства голода. По окончании периода сна начинается период активного поведения, возраст, требующий постоянного наблюдения. Дети начинают улыбаться, реакция на человеческое лицо. Затем начинает проявляться восприятие контакта через прислушивание к голосам и слежение взглядом. Окружающий мир преимущественно воспринимается теперь не как источник опасности, он возбуждает интерес. Мир воспринимается теперь реально, пространство исследуется глазами. Ребенок проявляет радость, сам производя звуки и гудение, стучание и так далее. За взглядом следует стремление ухватить предмет руками, совмещение действий взгляда и ощупывания. Через опыт ребенок учится координировать свои движения в соответствии с удаленностью и расположением предметов. В повторном узнавании предметов проявляется память. В последнюю четверть первого года жизни ребенок пытается достать отдаленные предметы. К этому времени относится и копирование увиденного и услышанного. Все это есть признаки пробуждающегося интеллекта. Игра ребенка начинается с движения ногами, рассматривания и ощупывания собственных пальцев рук и ног. Затем он начинает переворачиваться, сидеть, ползать, постоянно повторяя эти движения и действия. Таким путем ребенок познает свое тело. где-то на пятом месяце жизни, когда ребенок все берет руками, начинается игра предметами во всевозможных вариантах: ухватить, сжать, отбросить. И здесь мы видим повторение и опробование. К игре относится и ощупывание лиц отца и матери. Затем следуют всевозможные варианты игры в прятки. Уже в этом возрасте частично проявляются черты характера, веселые и унылые натуры. Но многое в настроении детей зависит от их окружающего мира. Поэтому длительная разлука с матерью отрицательно сказывается на ребенке. Уже явно выражены радость и страх. Страх перед чужими лицами в возрасте от 8 до 11 месяцев показывает способность различать. В возрасте от 8 до 11 месяцев у ребенка появляется гнев, если у него отнять игрушку. В конце первого года жизни обнаруживается нетерпение, если ребенок что-то не может достать. Для развития ребенка без отклонений важно в это время чувство безопасности. В любви и теплоте своей колыбели у него растет доверие, которое является решающим в формировании будущей жизни. Этой безопасности способствует также молитва родителей. Псалмы, глава 130, стих 2. «Моя душа успокоилась, как у ребенка при матери. Душа моя была во мне, как дитя». Так гласит истинный смысл этого стиха в оригинале. Дошкольный возраст до 5,5 лет. При этом мы различаем период развития речи, критический период и период серьезных ролевых игр. Период развития речи. Ходьба и развитие речи приносят в жизнь ребенка большие изменения. Ходьба ведет к полному изменению взгляда на внешний мир. Ребенок становится независимым от помощи. Он завоевывает помещение, познает предметы по их величине, форме и качеству. Он убеждается в определенных качественных и количественных свойствах вещей. Начинает действовать память, хотя и краткосрочно, зато полностью отсутствует способность разграничения времени. Ребенок начинает думать. С этим тесно связано развитие речи. Вначале ребенок кричит, затем он начинает гулять, и вместе с этим возникает подражание в отношении услышанных звуков. У глухих детей на этом прекращается развитие речи, потому что они не слышат сами себя. Сначала это бессмысленное гуляние, затем в нем появляется смысл, появляется образование звуков, лепет. Оно приобретает способность служить средством установления контакта. Вскоре начинается овладение самой речью. Суть этого заключается в подражании и воспроизводстве, в преображении звуков. Ребенок начинает называть предметы, за этим следует понимание смысла предмета. Из односложного предложения начинается двухсложное, а затем и многосложное предложение. При сильных впечатлениях ребенок начинает торопиться, и слова опережают друг друга. Обычно первенец в семье имеет меньший запас слов, чем последующие дети, которые учатся от старших братьев и сестер. Подвижная игра, тренировка мышц, движения переходит в ролевую игру. Начинают кормить игрушки. Помешивание означает варить. И так далее. Весь опыт, все восприятие ребенка находит в этом свое выражение. Появляются понятия и представления. Стремление деятельности и чувства определяют игру. Выбор игрушек указывает на развивающуюся волю и желание. Из чувств проявляются гнев, разочарование, а также удивление и восторг. На чувства очень влияет окружающий мир. Легко идет на контакт с людьми, высокая активность, но очень лабилен. В этом возрасте появляется возможность обучения ребенка, но она еще очень ограничена. В это время родители должны приучать ребенка к порядку и пунктуальности. Первый критический возраст от 2,5 до 3,5 лет. Продолжительность этого возраста очень разнообразна. Часто ребенок до определенного момента послушный и проявлявший готовность вдруг становится непослушным, строптивым, трудноуправляемым. Требования вызывают возражения. Ребенок становится сознательным нет-человеком. Капризный возраст является особенно опасным возрастом. Но это явление необходимо. И как ребенок, так и родители не могут его избежать. Дело здесь заключается в столкновении собственной воли с чужой волей. Дело заключается в цели – включать, вставлять, добиться и настоять на своем. Если ребенок в этом возрасте не научится включаться в общий порядок и отказываться от своих прихотей, то впоследствии из таких вырастают эгоисты, а иногда и анархисты. В это время закладывается фундамент для самостоятельности, а затем ответственности. Запугивание в это время может привести к ложному, нежелаемому результату. Причины капризов этого периода лежат в пробуждении самосознания. Не путем размышления, а на основании опыта ребенок старается выделить свое «я» от «не я». Он начинает говорить «я» и обращается к другим лицам на «ты». Пробуждается эгоизм, стремление к власти, стремление оказывать влияние, стремление к независимости. Ребенок очень быстро замечает, где он может проявить свою волю, он хочет привлечь к себе внимание, при этом теряет в своем поведении непосредственность. Он показывает замкнутость, расчетливость, самозащиту. Часто могут быть случаи неуживчивости с братьями и сестрами, неуступчивость и проявление радости при неудачах других. Злорадство. Задача воспитания заключается в том, чтобы не каждое желание исполнять немедленно, но дать все же свободу там, где нет опасности нанесения вреда. Например, если вы хотите, чтобы ребенок выпил к завтраку обязательно молоко, то спросите его, желает ли он пить из кружки или из стакана. Он выпьет, как вы желаете, свое молоко, но сам решит при этом из чего. Время капризов есть основное время возникновения, зарождения черт характера. Возникает не только чувство собственного достоинства, но и чувство собственной ценности, стыд, недоумение, раздражительность. Период серьезных ролевых игр. После периода капризов наступает известное равновесие между требованиями «я» и окружающим миром. За освобождением от капризов следует следующий период – период связанности. Это время характеризуется серьезной увлеченной игрой, но и исследование, и разрушение. Ребенок проверяет свои чувства и открытия в общении с предметами и в разговоре с собой. Большую роль играет фантазия, возраст сказок и выдумок. Ребенок живет в длительно продолжающихся фантазиях и мечтах. Он очень нуждается в контактах. Он хочет подражать, показать себя, играть с другими, только в маленьких группах. Обнаруживается стремление работать, выполнять маленькие поручения. Стремление к созиданию проявляется в строительстве, в игре с глиной и песком. Рисование начинается с каракулей, сначала без смысла, а затем осмысленно, и, наконец, это переходит в рисование людей, домов, деревьев и так далее. В это время мы стоим в преддверии формирования совести. В духовном развитии ребенок зависит от взрослого. Никакое дитя не изобретает Бога, но каждое дитя готово поверить в Бога, в Творца, если ему объяснить и приблизить Господа к сердцу. Поэтому ранний детский возраст имеет большое значение для формирования впоследствии отношения к Богу, Библии, к Иисусу Христу, к молитве. Если обобщить ранний детский возраст, то можно сделать это следующим образом. Это время внушения и тренировки душевных качеств для созидания духовного мира. Закладывается основа для будущего характера, чувств и воли. Игровая полемика с внешним миром закладывает основу для отношения к себе, к окружающим людям, к Богу. Школьный возраст до 11-12 лет. Этот период охватывает возраст раннего формирования, средний детский возраст и поздний детский возраст. По мере роста между отдельными детьми возникает значительная разница в отношении развития. К концу школьного возраста заметными становятся и разница в развитии мальчиков и девочек. Разница в развитии детей в этом возрасте определяется также влиянием вне семьи, учителя, друзья. Возраст раннего формирования. В период от 5,5 до 6,5 лет наблюдается формирование организма. У малого дитяти явно выражены голова и туловище, а теперь увеличиваются размеры органов, развиваются мышцы, растут челюсти, меняются зубы, окостенение запястья усиливает кисть и подготавливает ее для производства работы. Это время многих переходных форм является временем выраженной неустойчивости. Чрезмерная активность сменяется вялостью. Этот отрезок времени характеризуется нерешительностью, недостатком терпения, недовольством, скукой. Ребенок хочет испытать, но нуждается в побуждении извне. От видения деталей ребенок приходит к осмысливанию целого. Таким путем он переходит от видения красок к видению форм. Этот переход формирует основу для развития мышления. Это есть время избавления, например, не держаться больше за руку, но связано с желанием безопасности. Это время совпадает с началом школьного возраста. Средний детский возраст от 6,5 до 8,5 лет. До сих пор эмоции были на первом плане. Но постепенно начинает преобладать разум. В это время внимание ребенка направлено больше на окружающий мир. Завоевывается пространство реального внешнего мира, растет наблюдательность, ощущаются подробности и детали, развивается мышление, конечно, еще в смысле осмотра и ощупывания. Это есть конкретно предметное мышление. Поэтому в школе должно быть наглядное преподавание. Ребенок едва еще владеет абстрактными понятиями, но он хочет знать. Это время совпадает с разграничением фантазии и действительности. Это очень важный процесс. Ибо в противном случае развитие пойдет в негативном направлении фантазии, усиленном развитии лжи. Наряду с этим проявляется высокая подвижность – ловить, бегать, шуметь. Важны также групповые игры с твердыми правилами и большими группами – действительно надежные игрушки. Пробуждается стремление достижения, а также сознательная внимательность, жажда познаний, вопросов, желание приключений. С этим временем совпадает также первое разделение игр с работой. Признаками этого возраста являются веселый нрав, шаловливость, чувство собственного достоинства, быстрая реакция. К концу этого периода у девочек появляется очевидная болтливость. Семейные узы становятся слабее, усиливается привязанность к учителям и друзьям. Например, ученик хочет все сам сделать, поддержите эту самостоятельность. Не носите за них забытую спортивную сумку. Настоящий первоклассник может постоять перед учителем или учительницей за свою забывчивость. Также конфликты с учениками чаще всего и быстрее улаживаются без помощи взрослых. А что касается школьного пути, то лучше идти одному, ибо это дело чести. Добро и зло становятся общими представлениями. Начинается моральная оценка, начинается развитие совести. Здесь имеется особая опасность, если ребенок в это время на примере воспитателей познает двойную мораль. В это время ребенок особенно открыт для библейских историй, для правды и действительности во Христе. Ребенка можно привести к ясному и сознательному обращению. Начинайте рано учить, ибо дети начинают рано грешить. В книге «Плач Иеремии», 2 глава, 19 стих, говорится: «Простирай к нему руки твои и душе детей твоих».